тот день, теперь уже Чернышов на своей шкуре испытал, что такое противостоять Полине Степановне. Своим упрямством она могла допечь кого угодно, невзирая на чины и награды. В конце концов, министр сдался и признал, что в Париж агенты номер один и номер два могут поехать под видом жениха и невесты. О том, что в те времена жених и невеста не посмели бы совершать вместе столь предосудительное путешествие, Чернышов предпочел забыть. Однако об этом не забыла Полина Степановна, и министру удалось ее уломать только тогда, когда он посулил дать на агентурные нужды вдвое больше того, чем предполагалось. Каверин же, который терпеть не мог торговаться, понял, что его спутница особо крайне расчетливая, и проникся к ней презрением. В путь пустились вчетвером офицер с денщиком Гришкой и Полина с горничной Машей. Пятым в путешествии был багаж Полины, которая вела себя так, словно собиралась обосноваться в Париже надолго. Она взяла с собой в дорогу сундуки с книгами, альбомы с чувствительными стишками подруг, портреты отца и Левушки, а также великое множество совершенно несообразных вещей вплоть до домашних часов. Размер багажа поверг Каверина в отчаяние, потому что он и занимал много места, и на него уходила прорва времени. Ссориться жених с невестой начали, едва выехав за петербургскую заставу, и раз начав, уже не прекращали это занятие. От Петербурга до Варшавы они поссорились 67 раз, от Варшавы до Парижа еще 118. Все ссоры мадмуазель Серова аккуратно заносила в записную книжечку, чтение коей потом принесло немало головоломных минут ее потомкам, ибо там значились, к примеру, такие строки. «Добрались до Польши. Поляки очень галантные, хотя все говорят по-польски, но со мной как-то нечувствительно переходят на русский. СК говорят только по-польски, если вообще говорят ссора СК из-за этого. Пан Р. Прекрасный человек, женат, имеет 8 детей, вызвался проводить нас до Парижа, на который он давно, по его словам, собирался поглядеть. Ссора СК, а пан Р., убоявшись тещи, остался дома. Заночевали у пана Н., по причине обрушившегося моста на 2 дня остались в его имении. Сегодня вечером 3 раза ссорились с К. Из-за шляпки, из-за непогоды и из-за французского правительства. Пан Н. сделал мне предложение. Сюрприз, ссоры с К. не было. По его словам, он давно мечтает от меня избавиться каким угодно образом. Я его разочаровала, объявив, что принадлежу не себе, а отечеству. Следует отметить, что Гришка и Маша, как и подобает преданным слугам, полностью переняли стиль общения своих господ. И перебранки денщика и горничной, проходившие в более простонародном ключе, вносили в путешествие нотку приятного оживления. В конце концов, Алексей понял, что еще немного, и он или бросится в реку, или бросит туда барышню Серову, после чего утопится сам. Но тут ему снова улыбнулась удача, ибо путешествие подошло к концу. Жених и невеста прибыли к месту назначения. И это Париж? Вывески, прохожие, камни мостовой, церковь благородного готического профиля, цветочницы, продавцы газет, Лувр старый, какой-то седой, но вовсе не чопорный, дворец Тюильри похож на песню из камня, река зеленая-зеленая, и возле реки черная статуя Генриха на черном коне. «Ничего волшебного, город как город», — сказал себе Алексей. «Ну и еще, все прохожие говорят по-французски, но этим и в Петербурге не удивишь». Агенты номер один и номер два обосновались в частном особняке, нарочно снятом к их приезду и полностью обставленном. Собственно говоря, такова была казенная формулировка графа Чернышова, ибо в особняке, сыром, старом и полуразвалившемся, на самом деле не было ничего, кроме мышей и нескольких дряхлых шкапов, которые протестующе скрипели, если их пытались открыть. «Непременно доложу об этом министру», — воинственно объявила Полина, обозрев царящую вокруг разруху. И впервые Алексей почувствовал некоторую солидарность со спутницей, назойливой, твердолобой, упрямой особой. По приезде в Париж агенты должны были явиться для дальнейших инструкций к представителю русского посольства, некоему Сергею Петровичу Новосильцеву. Дело в том, что Полина и Алексей не имели ни малейшего понятия о том, какое именно дело им поручат. Держава в лице графа Чернышова и его людей строго блюла свои секреты. Надо сказать о Новосильцеве, что сей молодой и чрезвычайно честолюбивый человек пользовался особым доверием русского посла барона М. и находился в курсе всего, что творилось как во французской столице, так и в Петербурге. Дорогой Серж был высокий, тонкий, бледный, интересный, говорил по-французски лучше любого француза и обладал неподражаемыми ухватками придворного, допущенного в круг высоких особ. Кроме того, он мазал волосы каким-то чудодейственным фиксатуаром, от которого те блестели, как ангельские локоны, выражение почтенной графини де Лоншан, столетней кокетки, или как мартышкин зад. Слова графа де Лоншан, невыносимого ворчуна и свободолюба. При Бонапарте он всячески ругал власть и требовал возвращения короля, а при короле насмехался над правительством и вздыхал, что только при Бонапарте Франция была великой державой. Если добавить, что с людьми, которые не могли похвастаться тем, что находятся выше его на общественной лестнице, Шер Серж усвоил тон полной снисходительности. Станет ясно, отчего строптивый Алексей возненавидел его с первого взгляда. Что же касается Полины, то она с порога накинулась на Новосильцева, красочно расписала, куда именно поселили агентов особой, между прочим, службы, и потребовала, чтобы им немедленно подыскали другое жилье. Оправившись от изумления, вызванного самим фактом, кто-то осмелился что-то у него требовать. Шер Серж привел полсотни доводов, почему переселение является невозможным, а полуразвалившийся особняк — лучшим местом в Париже. Он намекал на дороговизну жилья, сетовал на стесненность посольства в средствах и даже дал понять, что истинные патриоты своей отчизны не имеют права забивать себе голову такими пустяками, как полчища мышей и отсутствие элементарных удобств. «Вы меня убедили, сударь», — сладким голосом промолвила в ответ Полина. «Значит, вы, как истинный патриот, не откажетесь поменяться с нами местами?» Тут Серж переменился в лице и в раздражении побарабанил пальцами по столу. «Я представлю господину барону записку», — сказал он сухо. «Обрисую ваше положение. Уверяю вас, меры будут приняты». «Когда вы уже вернетесь в Петербург?» — добавил Новосильцев мысленно. «В таком случае теперь», — вмешался Алексей, — «мы бы хотели подробно узнать о нашем... задании». Серж задумчиво поглядел в окно и при всей своей учтивости не преминул помянуть про себя недобрым словом графа Чернышова, который со своими несообразными инициативами нарушил спокойное течение сытой чиновничьей жизни. Дело в том, что пока наши агенты тряслись в карете по российским, польским и немецким буеракам, задание, которое им должны были поручить в Париже, потеряло всякий смысл. Впрочем, изобретательный барон М. тотчас же подыскал для них другое. И, вспомнив об этом деле, Серж не смог удержаться от улыбки, а Алексей, заметив ее, невольно насторожился.